Аня одергивает футболку, заправляет волосы за уши и, не оглядываясь, идет в сторону станции. Август 2005-го. Плоский. Электричка хлопает дверями и отчаливает с плаксивым гудком. Плоский щурится, горячее солнце плещет ему в лицо. Он напяливает на макушку кепку, набирает полную грудь воздуха и шумно выдыхает. «Вашу ж мамашу! Ни черта не поменялось в этой деревне. Все те же дома с ржавыми крышами, гуськом переползающие пути дачники, даже козы, белые, пузатые, со стрёмными немигающими зрачками. Козы те же». Плоский поправляет на плече котомку, сплевывает на бетонные ступени платформы и, перепрыгнув через две последние, оказывается, наконец, на родной земле. «Ать два левой! Ать два правой! Знакомая дорожка! Сколько раз хоженая! С закрытыми глазами найду эту улицу, найду этот дом!» Плоский вправду закрывает глаза и вслушивается в звуки поселка. Стучат вдалеке колеса поезда, гудят машины на шоссе, хлюпают по лужам чьи-то визгливые дети. «Вот пиздюки!» Сам не понимая, почему радуется Плоский. Житуха кипит, будь она неладна. И вокруг, какая-никакая, но воля же. Сейчас дельцы сделаем и ух заживем. Ать два левой, ать два правой. Он замедляет шаг, отдаляется, но не может перестать смотреть. Когда он был в поселке в последний раз, они еще на свет не родились. Дети нового тысячелетия. Какого они года? 2000-го? Или, может, 2001-го? Пацанята оглядываются. Что за странный дядька уставился на них? Плоский машет им. Идите по своим детсадовским делам и держитесь от таких дядей, как он, подальше. Как можно дальше. Плоский опускает руку в карман штанов и осторожно гладит нож. Лезвие прощупывается через тряпочку. Острое. Сам заточил опоребрик, пока ждал электричку грёбаных 2 часа. Перепутал ветки, уехал на Оредиш. Уж чего-чего, а с электричками ему мудохаться раньше не приходилось. У пахана была своя тачка, у них с Гогой своя, копейка, но все же. Интересно, а куда делся паханский Мерин? Плоский ожидал его увидеть сразу за поворотом, черный, блестящий, как гадюка на солнцепёке. Наверняка теперь пахан на другом гоняет, а Мерин отошел к Гоге. Или Гога так поднялся, что ему не в масть подбирать объедки с барского стола, хотя от таких-то объедков кто откажется? Плоский причмокивает. Да чего хороша была тачка, куда лучше цыганской тёлки. Как ее звали? Малолетку эту. Он в паханские дела не лез. Пущай, раз муха в причинное место ужалила. Побегает, авось и перебесится. Перебесился ли? За поворотом уже видна крыша дома. Плоский щурится, Мерина не видать. Да и вообще улица изменилась. Поставили на углу новую колонку, синюю, неприятного такого ментовского цвета, как рубашка у его адвоката по УДО. Адвокат сам был какой-то синенький, глазки малепусные, а губёхи красные, покусанные, их Плоский особенно запомнил. Губёхи шлёпают. «Ой, Нестор Андреевич! Ой, не знаю даже, чем вам ещё подсобить. Вы же всё бумажки просите. Бумажками одними сыт не будешь. Вот если бы мы с вами договорились...» «Договорились. А как договориться, если он сидит уже 6-й год, как опущенный? Ни одной ходки не было такой поганой. Ни одной, чтобы совсем зону не грели. Чтобы даже не вспомнили ни ответа, ни привета. Давай, Нестор Андреевич, как мужик работай, и не пятюкай тут». Так и сидел до царского указа, без малого 14 лет накапало. Перед Плоским будто из ниоткуда вырастает нехилый такой особняк. «Обана! Какие хоромы! Неужто теперь тут пахан обитает?» Плоский замирает и обводит особняк взглядом. Колонны, балкончик кованый. Какие-то то ли бабы сисястые, то ли кто козырек подпирают. За забором в два человеческих роста слышится неразборчивая перебранка, как будто и вправду на цыганском. Плоский снова сует руку в карман и поглаживает нож. «Ух, родненький, не подведи». Плоский подходит к воротам, на воротах, как будто на палубе пиратского корабля, колокол с веревкой. Хочется скорее ударить в него, заорать. «Эй, открывайте, черти! Ваша мама пришла, с зоны весточку принесла». Плоский заносит руку и... «Ба! Какие люди!» Кто-то окликает его, то ли кашель, то ли карканье за спиной. Плоский оборачивается. Посреди дороги стоит пахан. «Плоский, ты что ли?» Под глазами у пахана круги. Не круги, два черных фонаря. Рожа серая, рубаха серая, в пятнах зеленой жековской краски. «Ну, думал, кончили тебя. А ты вон огурцом. Че, с курорта отпустили, что ли?» «С курорта, ага». Плоский ищет слова. Рассматривает паханский беззубый рот. Пахан чешет заросшую щеку, подбородок аж трясется от радости. «Ты чё завис-то? Дорогу забыл? Я за жратвой вышел. Смотрю, водишь жалом у дома Аксёнского. Чё, думаю, хочет он? Аксёнов-то мне денег давал за стройкой присматривать. А когда строил, так иногда даже здоровается. Вот с какими людьми дело имею. Серьёзными». «Аксёнского?» «Ну, Аксёнов. Накупил тут магазинов в посёлке. У рынка новый продуктовый поставил. Теперь вот и за частное жильё взялся». «А ты что же, не удел теперь?» Плоский понимает, что сглупил. Ух, как сглупил. Сейчас пахан сам выхватит из-за пазухи перо. Чирк, и нет Плоского. Отгулял, поминай, как звали.